Он был как на горячих угольях. Ему было и страшно идти к Зиминой, и хотелось скорее разрубить этот последний узел. Но идти к Зиминой раньше вечера было невозможно. У нее, вероятно, были теперь гости и родные, оставшиеся после похоронного обеда. Надо было ждать вечера. Кстати, он вспомнил о вещах Зиминой, перебранных им у нее и заложенных у ростовщиков. Эти вещи нужно сейчас же выкупить и отдать ей, чтобы после не встретить необходимости еще раз видеться с нею. Он сходил за вещами и вечером направился к квартире Зиминых. На его стук в дверь кухни Зиминых вышла Дарья. «Могу ли я видеть Софью Дмитриевну?» – спросил Муратов. «Барыни нет. Их увезли-с», – ответила Дарья. «Увезли? Кто? Куда?» – быстро спросил Муратов, испугавшись чего-то. «Тетенька покойного Леонида Григорьевича увезли-с к себе. Барыни никак здесь оставаться не могли и захворали. Совсем ровно не в своем уме стали. А тетенька покойного Леонида Григорьевича у мадамы номер снимает. Так там у них комнатка была свободная. Ну, они и увезли Софью Дмитриевну». Муратов молчал и не трогался с места, хотя ему и не для чего было здесь оставаться. «Уж так-то убивались они, так-то убивались, что я и сказать не могу», продолжала Дарья в сотый раз рассказывать жалостную историю своей барыне. «Как это только панафиду служить начнут, станут они в уголок, не шевельнутся, да вдруг взглянут это на покойника-то, крикнут «не могу, не могу» и начнут это на полу биться, биться ровно в подучий. Поднимут это их, отнесут в другую комнату, посадят в кресло, в чувствие начнут приводить, ну и стихнут они немного. Священник кончит это панафиду, разоблачится, тоже к ним придет, говорит: «Не убивайтесь, сударыня, это великий грех убиваться. Бог все к лучшему делает, все в его воле. Ваш супруг был человек болезненный и жить никак не мог, а только мучился. Бог прекратил его страдания и успокоил его. Вам нужно покориться его святой воле и молиться об упокоении души усопшего. Почтить добрыми делами его память. Напоминовение его души в церковь вклад сделать или там бедным помочь». Говорит это священник таково жалостно, а барыня сидит, ручки висят как плети, голова на грудь свалилась, и нет от нее ни гласу, ни послушания. Муратов стоял, опустив голову, и, молча забывшись, слушал Дарью. «Барыня-то эта сидит, ровно окаменелая, а священник все свое», — продолжала словоохотливая Дарья. «Бог, — говорит, — всякие испытания на пользу и спасение человека посылает. Забываем мы Бога в счастье, покуда гром не грянет. Только в несчастье познаем мы его святой промысел и обращаемся к нему. Вот и вы, сударыня, воспользуйтесь своим положением для добрых дел». А барыня все сидит и не шелохнется, как в столбнике. Так ее и за гробом повели без всякого чувствия. А в церкви, как стали все с покойным барином прощаться, хотели ее подвести к гробу, а она забилась, забилась, да ровно мертвая, так и рухнулась на пол. Так ее тетенька покойного Леонида Григорьевича и увезли к себе в бесчувствие. Сейчас сюда заезжали, все это рассказывали. Теперь, говорят, горячка, кажется, открывается. Боюсь, как бы тоже не померла. Сиделку к ней из общины хотим взять. Священник рекомендовал». Дарья еще что-то рассказывала о том, что ей поручили квартиру сторожить, что все опечатано, и что она товарку ночевать пригласила, потому что все же одной боязно. Душа человека 40 дней все бродит там, где жил человек, грехи свои оплакивает. Но Муратов ничего уже не слыхал. Он постоял, постоял на площадке лестницы и начал медленно, усталой походкой спускаться вниз. Кое-как дотащился он до своей квартиры, сбросил пальто и бросился на постель. Теперь он ощущал чисто физическую боль во всем теле, во всех членах. В последние дни он все торопился, все спешил, точно боялся, что вот-вот он опоздает и известить Кречмера о смерти Зимина, и переговорить с Зиминой, и добыть деньги, и отдать их Кречмеру, и передать Зиминой весть о спасении и ее вещей. Это излишнее, вызванное охватившим его страхом торопливость, это совсем ненужные метания из одного конца города в другой, эти беспрерывные тяжелые встречи и сцены, то унижавшие, то пугавшие его, Все это истощило его физические силы, и, упав теперь на свою постель, он забылся тяжелым сном.